Велосипед. Выйдя из класса после уроков, Олли специально задержалась в коридоре, дожидалась, пока уйдут остальные. Потом она постучалась и тихонько подошла к столу мисс Марч. В пустом классе было непривычно тихо. «Что ты хочешь, Олли?» — спросила учительница. Она как раз рылась в груди вещей у себя на столе. «Я ищу. Ты не видела? А, неважно». «Мисс Марч», — сказала девочка, — «можно мне еще раз посмотреть на велосипед?» Учительница оторвалась от поисков и улыбнулась. «Конечно». Олли подошла к велосипеду, опустилась на колени. Разглядывать его было все равно, что изучать древнее окаменелое существо, воображая того живым и совсем молодым. В дни своей юности этот старый сломанный велосипед явно повидал немало приключений, но сейчас велосипедную цепь заметно изъела ржавчина, на сиденье разошелся шов, на раме почти не осталось краски. И все-таки Олли поняла, что когда-то рама была красивого коричневато-оранжевого цвета. Ну, и самое замечательное, этот велосипед был как две капли воды, похож на велосипед Олли.